Морис намеренно не стала уточнять, чем в настоящее время занимаются Зейн и Ченс. Ей показалось, что так безопаснее. «Я все думаю», — пробормотал себе под нос Мак, направляя их арендованный полноприводный джип на гору. «Как я мог ожидать, что у тебя нормальная семья?» Тонкие брови Морис вопросительно взлетели. «И это говорит специальный агент ФБР?» — воскликнула она. «Да будет тебе известно, что мужчины, как ты, на дороге не валяются!» «Да, конечно, но у меня нормальная семья!» «Как и у меня, просто мы все преуспели в жизни!» Улыбка Морис превратилась в ту самую прокозливую усмешку, которая пробирала до самого нутра и сжимала сердце каждый раз, когда он ее видел. Мак остановил автомобиль на середине дороги и потянулся к жене. Его поцелуй оказался крепким, жарким и голодным. Когда он отодвинулся, Морис заметила, что его глаза затуманились желанием. «За что это?» — обвивая руками его шею, уточнила она. «Потому что я люблю тебя». Он хотел сказать ей это в последний раз, на случай, если не переживет грядущее противостояние. Возможно, она думает, что ее семья примет зятя с распростертыми объятиями, но ему-то больше известно о мужской психологии. Мак включил зажигание, и джип продолжил движение вверх по заснеженной дороге. Машина добралась до вершины. Перед глазами молодоженов раскинулся большой дом. Морис со счастливым видом пропела: «Отлично, все на месте!» И Мак понял, что попал. Не имело значения, что свадьба предшествовала брачной ночи. Он, незнакомый мужчина, спал с их дорогой девочкой каждую ночь. Ради всего святого, с единственной дочерью и сестрой, почти малышкой. Мак все понимал. Если он выживет, и у них с Морис родится дочь, он перевернет землю и небо, но не позволит озабоченным подросткам подойти к своей маленькой девочке. Мак оглядел множество припаркованных перед домом машин, которых хватило бы для проведения парада, и заинтересовался, пустятся ли они в погоню, если развернуть джип и на всех парах рвануть с горы вниз. Ладно, чему быть, того не миновать. Смирившись, он припарковал джип, обошел его, открыл дверцу со стороны Морис, обхватил руками ее тонкую талию и помог спуститься. Взяв его за руку, она чуть не бегом потащила мужа вверх по ступенькам крыльца. Они зашли в дом навстречу теплу, шуму и замешательству. Неожиданно от толпы отделилась совсем маленькая фигурка в красном комбинезоне и с воплем «Молись, молись!» бросилась навстречу на полных ножках с перетяжечками. Морис засмеялась и опустилась на колени, наклоняясь немного вперед и протягивая руки как раз вовремя, чтобы подхватить маленький ураганчик. Мак посмотрел на крохотную девочку, совсем малышку, и тотчас влюбился. Вот так, в одно мгновение, потерял сердце. Она была прекрасной, самим совершенством. Шелковые темные волосы, кристально чистые синие глаза, щечки с ямочками, ротик словно розовый бутон и изящные ручки с ямочками у локтей. Маленькая, как куколка. У Мака даже зачесались ладони, так хотелось взять ее на руки. Младенцы и маленькие дети до сих пор не привлекали его особого внимания. Но эта малышка потрясла до глубины души. «Это наша Ники», — представила ее Морис, поднимаясь с пола с девочкой на руках. «Единственная и неповторимая племянница и внучка». Ники протянула крошечную ручку и ткнула пальчиком в грудь Мака, таким похожим на Морис движением, что Мак не сдержал улыбки. «Ти кто?» — спросил маленький ангел. «Это Мак», — ответила Морис и поцеловала нежную круглую щечку. Серьезным видом Ники рассматривала его некоторое время, потом протянула ручки с видом ребенка, уверенного, что все рады его подержать. Он непроизвольно потянулся к малышке и вздохнул от счастья, прижав маленькое тельце к груди. Мака оглушила установившаяся в комнате тишина. Группа крепких мужчин, которых хватило бы на целую футбольную команду, поднялись со своих мест, выражая угрозу каждым движением. На обращенных в его сторону напряженных лицах также читалась угроза. Марис смотрела на братьев и отца сияющим видом, но вскоре Мак заметил, как ее глаза расширились от удивления, оценив воинственность их поз. Ожидалось противостояние. Седовласый тесть с черными глазами, которые унаследовала Марис, выглядел так, словно ел на завтрак гвозди, а братья вообще казались способными на убийство. Опытным взглядом Мак оценил каждого, пытаясь определить самого опасного. Все до одного выглядели теми еще задницами. Громила с седыми висками и пронзительными голубыми глазами, наверное, тот самый генерал. И черт его побери, если он не похож на парня, который каждый день ходит в рукопашную. А этот худощавый, жилистый, твердый, как железо, скорее всего, владелец ранчо, из тех мужчин, кто ежедневно покоряет мать природу. Летчик-испытатель. Надо думать, вон тот, стоящий, слегка расставив ноги, в инстинктивной дерзкой позе сильного человека, не моргнув глазом играющего со смертью. Затем Мак встретился взглядом с парой холодных, смертельно опасных глаз. «Вот этот», — подумал он, — «самый опасный, именно этот со спокойным выражением лица и серо-голубыми леденящими глазами». «Точно этот!» Мак был готов поспорить на годовую зарплату, что определил морского котика. Подошедший и ставший с ним бок о бок мужчина выглядел не менее опасным, хотя был невероятно привлекателен на лицо. Этот последний явно из секретной службы флота. Сталкиваться с трудностями Маку не впервой. Он передал Ники в руки Марис и инстинктивно сделал шаг вперед, защищая ее и ребенка собственным телом. Шесть пар агрессивных глаз следили за каждым его движением. Выглянув из-за плеча мужа, Мари сразу оценила ситуацию. «Мама!» — нетерпеливо позвала она, делая ударение на каждом слоге и подсказывая, что ей нужно подкрепление. «Марис!» Полный удивления мягкий голос донесся со стороны, в которой, как предположил Мак, находилась кухня. За возгласом раздались легкие, быстрые шаги, и в комнату ворвалась невысокая, стройная женщина, ростом не выше Марис, с такой же потрясающей полупрозрачной кожей. Она со смехом прижала дочь, затем обняла новоиспеченного зятя, хоть он стоял неподвижно, не осмеливаясь отвести взгляда от вставшей стеной угрозы. «Мам!» — привлекла внимание матери Марис, показывая на другую сторону комнаты. «Что это с ними?» Бросив быстрый взгляд на мужа и сыновей, Мэри уперлась руками в бока. «Прекратите немедленно!» — приказала она. «Чтобы я этого не видела! Слышите меня?» Ее голос с южным акцентом ласкал мягким бризом. Черные глаза Вульфа Маккензи замерцали. «Мы просто хотим узнать о нем немного больше!» — успокоил он жену глубоким и низким, как гром, голосом. «Марис его выбрала!» — твердо ответила Мэри. «Что вам еще нужно знать?» «Много чего!» — вступил в разговор брат со смертельным взглядом. «Все произошло слишком быстро!» «Зейн Маккензи!» — в изумлении воскликнула рыжеволосая женщина, выходя из кухни. «Не могу поверить, что это говоришь ты! Мы поженились после одного дня знакомства!» Она пересекла нейтральную полосу между противоборствующими сторонами, обняла Марис и повернулась к мужу лицом. «Значит, я не ошибся», — подумал Мак. «Это и есть морской котик». Ему бы очень подошла надпись на могильной плите. «Всегда прав». «Это другое дело», — вступился за брата генерал. Удивительно точная копия Вульфа Маккензи, за исключением голубых глаз. Похоже, и в его диету регулярно входили гвозди. «В чем разница?» — раздался новый голос. В комнату вошла элегантная блондинка и острым взглядом зеленых глаз уставилась на шестерых мужчин. «Вы все страдаете от избытка тестостерона. Главный симптом этого заболевания – неспособность к мыслительному процессу». Женщина прошла вперед и встала с незанятой стороны от Мака. Теплота и удивление отразились в глазах генерала, когда он посмотрел на свою жену. Еще один здоровяк, летчик-испытатель, начал свою речь. «Марис, взрослая женщина!» — прервал его женский голос. Высокая, фигуристая женщина с каштановыми волосами и безмятежными синими глазами встала рядом с блондинкой. «Привет, меня зовут Лорен», — обратилась она к Маку. «А говорил сейчас мой муж, Джош, который обычно выказывает большее благоразумие. Меня зовут Шиа, я жена Майка». В подкрепление прибыла еще одна женщина, темноволосая, немного застенчивая. Она встала рядом с Лорен, скрестила руки на груди и спокойно встретила взгляд мужа. Два ряда смотрели друг на друга. Мужчины впились глазами в жен отступниц, а женщины выстроились в линию с двух сторон от Мака. Под защитой надушенной женской стены он совершенно растерялся. Кэролайн смело встретила взгляд мужа. «Каждую из нас приняли с распростертыми объятиями, когда мы вышли замуж за мужчин этой семьи. Я ожидаю, что вы проявите такую же любезность по отношению к мужу Марис, а иначе...» Джо принял вызов. Он немного наклонил голову и блеснул светло-голубыми глазами. «Иначе что?» — спросил он глубоким шелковым голосом, полным чего-то неуловимого, возможно, предвкушения. В комнате установилась полная тишина, даже дети замерли, глядя на родителей. Мак посмотрел на выстроившихся рядом с ним женщин. Выражение его лица немного смягчилось. С затаенной усмешкой он подвел итог. «Не беспокойтесь, я все понял». «Рада за тебя, потому что я ничего не поняла», — раздраженно сказала Марис. «Это... Только не говорите, что это мужское дело», — предостерегла Мэри. И Мак прикусил язык. «Да, мэм», — кротко ответил он. Загорелое лицо Вульфа посветлело, губы дернулись. Эти два слова были ему очень хорошо знакомы. Ники завозилась на руках Марис. Та отклонилась и поставила девочку на ножки. Малышка погладила Мака по колену и довольным тоном произнесла «Мак!», после чего, вытянув ручки, побежала по направлению к отцу. Зейн поднял ее, удерживая одной мускулистой рукой. «Там Мак!», пояснила она папочке, указывая пальчиком на нового дядю. «Он мне понравился!» Неожиданная улыбка смягчила опасное выражение его лица. Большая рука погладила шелковые волосики дочки и отвела от лица непослушную прядку. «Я заметил», — сухо сказал Зейн. «Он бросил на тебя один единственный взгляд и превратился в раба, как и все остальные. Именно это тебе нравится, ведь так?» Маленькая головка совершенно определенно качнулась несколько раз вниз и вверх. Зейн хмыкнул и бросил на Берри смеющийся взгляд. «Еще бы не понравилось!» Откуда-то сверху донесся детский плач. «Кэм проснулся!» — всполошилась Берри и немедленно помчалась к ребенку, забыв о Маке. «Как она это делает?» — не обращаясь ни к кому конкретно, спросил Ченс. «Им всего 2 месяца от роду. Как ей удается различать близнецов по плачу?» Женская половина, включая Ники, победила. Напряженность в комнате сразу рассеялась. Засверкали улыбки, провожая Ченса, последовавшего за Берри, чтобы выяснить, права ли она. Перед тем, как уйти, Ченс подмигнул Маку, выражая мужскую солидарность. Кризис возник и успешно разрешился. Мужчины Маккензи не любили расстраивать своих женщин. Если женщинам Мак понравился с первого взгляда, так тому и быть. Почти сразу Берри вернулась, удерживая в руках извивающийся сверток. За ней следовал Ченс, умело держа на руках другого младенца. «Она угадала!» — недоверчиво покачал он головой. Мак смотрел на два крошечных личика и видел перед собой совершенно одинаковые черты, словно зеркальное отражение. Казалось, их невозможно различить. «Дьявол! Как же Ченсу удалось узнать, права она или нет?» «Кэмерон?» — представила Берри, указывая на сверток в своих руках и улыбаясь его скептическому взгляду. «Ченс держит Зака!» Берри еще умудрялась держать в руке две бутылочки с молоком. «Как вы их различаете?» Мак покачал головой, продолжая искать хоть малейшее отличие в личиках младенцев. «Кэмерон нетерпеливый, а Зак более настойчивый». «Вы действительно можете различать их по плачу?» «Ну, конечно», — ответила она, как будто это мог сделать каждый. Ники привстала на плечах отца, зажав в кулачках его волосы. «Мотли, дядя Дэнс!» — воскликнула она и выпрямилась, бесстрашно отпуская волосы и ни за что не держась. Зейн стащил дочку со своих плеч. «Махнем, не глядя!» — предложил он и поменялся с Ченсом. Потом положил малыша на сгиб локтя, взял у Берри одну бутылочку и виртуозно засунул соску в маленький жадный ротик. Ченс удерживал за ножки Ники, которая стояла на его ладонях в полный рост и визжала от удовольствия. «Ченс!» — уговаривал он проказницу. «Меня зовут Ченс! Ченс!» Ники прижала крошечные ладошки к его щекам, наклонилась и заглянула в глаза со всей серьезностью. «Нет!» — вынесла она окончательный вердикт. «Дэнс, говори неправильно!» Комната взорвалась громким смехом в ответ на выражение лица Ченса. Он посмотрел на диктатора, который еще ходил пешком под стол, и покачал головой. «Ты все еще хочешь стать частью этой семейки?» — уточнил он у Мака. Мак подмигнул Морис и ответил: «Ну да». Пока сын расправлялся с бутылочкой, Зейн, оценивая, смотрел на нового родственника. «Морис сказала, что ты специальный агент ФБР». Что-то в тоне брата насторожило Морис. «Нет», — твердо ответила она и подтолкнула мужа в сторону кухни. «Ты его не получишь, даже не надейся. Ему и в ФБР с головой хватает работы». В этот момент Мака подхватила волна женщин. Все хотели обсудить свадебную церемонию, но прежде чем покинуть комнату, он оглянулся назад. Его глаза встретились с глазами Зейна, и Зейн Маккензи улыбался. «Добро пожаловать в семью!»